Часть вторая. Раб. Глава пятая. И сколько наших он положил? Ну, сам-то он никого не убил, только ранил. Как это не убил? Ощерился Макота. Ты чё несёшь? Я скольких людей лишился? А если бы он в меня попал? В ногу или в голову? Куртку мне испоганил, как вот тебе сапоги. Атаман был серьезен, и это больше всего пугало Чеченю, который привык к неизменной улыбке хозяина. Так кто ведь гранатами? Промямлил порученец. Ну так и чего? Гранаты кто? Птичка бросала. Все одно, это он их укокошил. Сколько? 5 человек? 7? 8? Сказал Чеченя. Или 9. Он усердно щупал раненое плечо и припадал на ногу, всячески показывая хозяину, что геройски сражался и пострадал. Макота пристально глядел на помощника, кривя губы. Тот явственно представил, как хозяин достает пистолет и хлоп, пуля врезается промеж глаз славного Чеченя. Срочно надо было что-то придумать, и порученец воскликнул: «Зато грузовик его цел, панч этот, а! Ты ж хотел его!» «Кабина смята!» — уточнил атаман. «Ну так и чего? Это не страшно! Отряхтуем!» «Лобовуха разбита!» «Да неважно!» — воодушевился Чеченя, заметив, что при упоминании бронированной фермерской махины лицо Макоты разгладилось. «Стекло заменим, дверцу поправим. Зато твой он теперь! Там такие колеса! Я глядел, мощь! В нем и по пустырям можно будет, и по пустыне!» По самым зыбучим пескам не завязнет. Перевалило за полдень. На первом этаже дворца убрали, хотя на полу еще остались подпалины. В зале лежали раненые. Над ними хлопотали женщины и Карл, лекарь клана. Остальных бойцов Чеченя с утра пораньше пинками выгнал на дежурство вокруг дворца. К тому же надо было припугнуть обитателей ферм. Вот же какую заваруху устроил шакаленок Бориски фермера. «Жив он?» – спросил Макота. «Жив-жив. Но сдохнет, конечно». «Я тебе сдохну!» – атаман сунул Чечене под нос пухлый кулак. «Веди к нему!» «Слушаюсь!» – заорал порученец, обрадованный, что опасность миновала. «Наверх давай, хозяин! Я его в зале, где мутанты, приказал кинуть!» На втором этаже дворца рядом со складами был особый зал, поменьше, чем внизу, но тоже вместительный. Потолок в нем подпирали железные колонны. Раньше между ними размещались стеллажи с товарами. Сейчас к стоякам были прикованы 2 трофейных раба-гладиатора и туранджай. Макота оглядел пленных, и настроение его улучшилось. Гладиаторы – здоровенные, кривоногие, горбатые, обученные для боев мутанты. Низкие выпуклые лбы нависают над темными глазками, изо ртов торчат подпиленные клыки. Носы вроде собачьих, черные, влажные, с вывернутыми ноздрями. Вместо одежды грязные тряпки на бедрах, да железные обручи на волосатых шеях. Обручи соединяют со стояками толстые цепи. Не зря охрана каравана, ограбленного Макотой, оказала такое яростное сопротивление. На мутантов этой породы охотились у восточного фронтира, на границе с областью, захваченной некрозом. Пойманных детенышей усмиряли в харьковских стойлах и обучали нехитрому ремеслу смертников. Макота втянул носом воздух. «Ну, воняет! Слышь, а гадят они куда?» «Так выводят их раз в сутки. Карл их кашицей попочует, они успокоятся, тады и выводят», — пояснил Чеченя. «Обручи снимаем и вперед. Я пока Малика назначил главным». «А чё ж воняют тогда?» Порученец развел руками. «Так не мытые. А что ж делать? Пусть себе. Тебе с ними в одной постели не спать. Ты глянь лучше. Вон он, шакаленок-то». Последние слова Чеченя с ненавистью процедил сквозь зубы. Туран привалился спиной к стояку, вытянув ноги. Голова склонилась на грудь. С него сняли рубаху и ботинки, оставили только рваные штаны. На боку запеклась кровь. «Ну ты чё, оборзел, Чеченя?» Макот откнул порученца кулаком в плечо. «Он же сдохнет так! Ты его еще и бил, что ли, после всего?» «Да не, я только...» «Не бреши! Почему рожа сплошной синяк? Нос разбил, губы разбил, глазищ вообще не видно, заплыли! Не бреши своему хозяину!» «Ну, правда, да. Извиняй, не сдержался. Он же дергаться стал, после того, как я ему по башке вломил. Когда сюда втащили, драться лез. А у меня плечо!» Вдруг взвизгнул Чеченя. «Он же два раза мне почти в одно и то же место! Два раза мне туда! И сапоги мои, ты глянь! Сплошной же грех теперь, а не сапоги! Ну, не выдержал я!» «Да ладно, заткнись уже!» Поигрывая тесаком, атаман подошел к Турану. Подпер ему клинком подбородок, приподнял голову пленного и заглянул в лицо. Глаза Шакаленка были закрыты. «Да он же мертв!» «Не-не!» Чеченя подскочил, ткнул Турана пальцем в грудь. «Гляди, движется, видишь? Дышит он, дышит!» «Не мертв, значит, так при смерти!» Убрав тесак в ножны, атаман поразмыслил и заключил. «Карла сюда, живо! Чтоб забинтовал, раны замазал, микстуры дал. Короче, чтоб не сдох шакаленок. Воды ему, жрачки. А сдохнет. Ты тоже сдохнешь, Чеченя. Будет жить, и ты будешь. Вопросы есть? Вопросов нет». Туран очнулся. Сильно болел правый бок. Над ним склонился сморщенный, худосочный человечек, весь скособоченный, со свернутым носом и кривой шеей, одетый в драный халат. Лекарь показал пинцет с зажатой в нем пулей, только что извлеченной из раны. Пленник узнал Карла, которого видел у знахарки, тот приезжал за советом. Лекарь обитал во дворце, еще когда здесь была гостиница Еши, да так и остался после смены хозяина. «Не глубоко вошла», — скрипучим голосом поведал Карл. «Легкая рана. Повезло». Он перетянул рану бинтами, пропитанными темно-коричневой, пахучей мазью, жирной, как болотная грязь, которой минские пастухи обмазывают коров, оберегая их от солнца и насекомых. Туран сжал зубы, чтобы не стонать. Пленник уже понял, где находится. Единственное, что вызывало удивление, почему он до сих пор жив. Смерч из черного пепла все еще кружился перед глазами, и в шелесте его слышались голоса погибших обитателей фермы. Они шептали «Отомсти! Отомсти!». Ненависть владела Тураном. Но если раньше она пылала костром, то теперь чувства тлели, как угли. Убить Макоту – это все, чего он хочет. Но больше он не бросится в бой один против банды. Это было неразумно, и Туран поплатился за свою глупость. Отныне надо действовать иначе. Расчетливо, хладнокровно и безжалостно. Он должен стать таким же, как Макота. Это единственный способ расправиться с врагом. Чтобы убить чудовище, надо стать чудовищем. «Если ты не хочешь, надо полагать», — спросил Карл, вытирая лицо раненого влажной тряпкой. Туран качнул головой. Карл открыл флягу и поднес горлышко к растрескавшимся губам пленника. Струйка воды побежала по грязному подбородку, раненый жадно глотнул. Пока лекарь занимался раной на бедре, Туран огляделся. Глаза его превратились в узкие щели, лицо распухло. Соднила рассеченная бровь. Пленника приковали неподалеку от окна. По обе стороны на корточках сидели два здоровенных волосатых мутанта в рабских ошейниках. Они тревожно порыкивали и трясли косматыми головами, тянулись к людям, бряцая цепями. Агрессии в их движениях не было, скорее подобострастие. Карл не обращал на мутантов внимания. Закончив с процедурами, он выпрямился. У ног лекаря стояли сумка и поднос с парой железных мисок, полных зеленоватой пузырящейся кашицы. Рядом лежал шест с крючком на конце. Туран заметил, что возле мутантов валяются такие же миски, только пустые. «Почему ты лечишь меня?» — спросил он сипло. За одну ночь голос огрубел, стал ниже. Казалось, он принадлежит не молодому парню, а взрослому мужчине, который знает толк в выпивке и крепком табаке. Лекарь ответил, пожав плечами. «Атаман приказал». «Раз его лечат, Значит, не собираются убивать. По крайней мере, не сейчас. Значит, у Макоты есть план относительно пленника. Знать бы, какой. Карл повесил сумку на плечо и взял полные миски. Мутанты заволновались. Один дергал цепь и рычал, второй жалобно скулил. Лекарь присел, поставил миску на пол и подтолкнул к монстру, прикованному справа. Тот схватил посудину с довольным урчанием. Подпиленные клыки лязгнули о железо. Он лакал зеленую кашицу широким пупырчатым языком, будто кот. Второй мутант взвыл и ревниво запричитал. Карл подошел к страдальцу, остановившись так, чтобы мутант не смог его достать. Вновь пересел и подтолкнул вторую миску. Монстр вцепился в нее и стал громко хлебать жижу. Лекарь взял шест, зацепил крючком пустые посудины, подтянув их к себе, поставил на поднос. Мутанты урчали и чавкали, стуча клыками о железо. «Вечером зайду», — сказал лекарь, не глядя на Туррана, и удалился.